Впрочем, они так и делают с моего или без моего на то разрешения и украшают гирляндами всю свою нескончаемую агонию. Я знаю, что у меня мания не что иное, как мания, что я без всякого сомнения ненормальный. Что-то не развелось в складках моего мозга, что-то гипертрофировалось до уровня мании. Или это произошло в раннем детстве, как сказала бы Бернадетта, которая была психоаналитиком, которую я любил безумно, умею ли я любить по-другому, которая вышла замуж за последователя модной психоаналитической теории Лакана и гребет деньги лопатой. Бернадетта, которую я все еще люблю и никогда не разлюблю, и который... хватит. Раз мания есть, я пользуюсь ей на полную катушку. Она греет меня и веселит. Конечно, ей я обязан множеством неприятностей и все еще кровоточащими ранами. Но насколько же больше было небесных мгновений, взять хотя бы это чувство погруженности в самую шею, в целый океан женщин, причем в каждое мгновение на этой планете. 2,5 миллиарда женщин. Какое счастье! Тогда что же мне мешает? Какой тайный недруг портит мне настроение и пачкает радостью жизни? Посмотрим. Я люблю Элоди. Я люблю Лизон. О, как я их люблю. Я спрашиваю... Себя спрашиваю, люблю ли я Женевьеву? Конечно, я ее люблю. По правде, я готов любить настоящей любовью всех тех женщин, с кем мне дано сблизиться. Но к чему же я иду таким образом? Не все же, как Лизон. Например, Элоди. Она не знает, что в моей жизни есть Лизон. Из-за этого мне приходится хитрить и лгать ей, как законной жене, как во времена Агаты. Это было трудно, но, боже мой, как удается другим, не таким, как я, нормальным, довольствоваться только своей женой и не замечать других. Значит, любовь к одной женщине делает их слепыми. Это фокусирует их зрение в узкий пучок, нацеленный на единственную цель. А тогда, значит, у меня глаза, как у мухи, фасеточные глаза — улавливающий пространство целиком. Им случается на короткий срок отклониться на волосок от лазерного луча и заметить второй женский объект, блуждающий в межзвездной пустоте. Им случается почувствовать укусы великой вселенской похоти. И тогда они срываются, ломают все в конюшне и скачут галопом к сказочной цели. Но им дано только сменить кобылицу и кормушку. Они поправляют шоры, и все начинается сначала. Мир исчезает. Как любовь к одной женщине может сделать слепым по отношению к другим? Я не говорю о литературе в духе романтизма. Гюго и прочие воспевали любовь с первого взгляда, любовь навеки, предначертанную свыше Казетто и Мариуса, всю эту лирику, но ведь в жизни. Папаша Гюго бросался, как петух за каждой юбкой, и влюблялся направо и налево. Литература, ты большая лгунья. И как будто случайно этот романтический миф о единственной любви свирепствует на христианской части планеты. Там, где догма предписывает строгую моногамию и клеймит адюльтер как отвратительное преступление, ну да ладно. Я же ненормальный».